Глава 18. Элидриэль, светлая эльфийка. Лежим на пляже, загораем. Я, Дим и темная. Остальные не разделяют этого нашего увлечения. Гил понятно почему. И оруженосцу еще повезло, что капитан тоже не хочет принимать солнечные ванны, так что не выделяется. Ну а с Нарином все ясно. Гномы ничем таким не занимаются. Все-таки подземные жители. Мы, эльфы, правда, тоже никогда приемом солнечных ванн не увлекались. А зря, приятное занятие. А что еще делать? Корабль-то у нас как бы есть, но чтобы им управлять, нужно полсотни матросов. А нас, если всех посчитать, всего шестеро. Вот и отдыхаем. Странно, но меньше всего по этому поводу переживает Ларине. Хотя, казалось бы, мы сейчас по ее делам идем. Складывается такое впечатление, что она вообще готова остаться на постоянное жительство на этом острове. Островок, конечно, красивый, но я сама не хотела бы тут долго жить. Ну, разве что лет 10-20, не более. Лично мне другой лес больше нравится, а не такие пальмы. Лето я просто испытываю чувство вины из-за того, что мы тут оказались. Но кто же мог знать, что пираты для того честного капитана и наняли, чтобы любого мага разума обмануть? И ведь заранее узнали и о том, что я такой маг. И как проверяю капитанов? А сам капитан Смол действительно оказался честным и заявил, что это он во всем виноват. Раз он капитан, значит в ответе за все, что происходит на его корабле, вне зависимости от причин. Даже от своей доли сокровищ отказался категорически. «Как только мы выберемся, я на тебя корабль перепишу», — пообещал тогда Дим. «Раз наше княжество не имеет выхода к морю, то и флот ему как бы и не нужен. Не в озере же у водопада такой корабль держать». «Если вопрос стоит именно так», — ответил тогда капитан. «Только...» Заметила, что не только Вадим, но и уже я сама вполне серьезно называю проклятые земли нашим княжеством, как будто и в самом деле собираюсь там поселиться и прожить оставшуюся жизнь со своим человеком. А капитан и тут стал возражать. Флот, по его мнению, всегда нужен, вне зависимости от того, есть ли выход к морю или нет? Существует множество вольных портов, где можно держать свои корабли, и многие королевства, никогда не имевшие собственных гаваней, так и делают. «Ну и ладно», — легко согласился Дим. «Назначу тебя адмиралом, и будешь плавать под флагом моего княжества». «А какой у тебя флаг?» — спросил капитан Смол. Дим полез в палатку за сумкой с документами и достал наш стемный рисунок с его, а вернее уже давно нашим гербом. «Это герб», — заявил капитан. «А сам флаг какой?» «Как это какой? Разумеется, красный», — ответил, как о чем-то само собой разумеющемся мой князь. «И вот с этим гербом в центре». «И действительно, каким же может быть флаг, если не красным? У него чуть ли не половина мифриловых значков с таким вот флагом. Разве станут делать из мифрила что-нибудь малозначительное? Конечно нет. Мы с темной тут же получили, как часто говорит Дим, партийное задание – сшить такой флаг и вышить на нем герб. Ага, делать нам больше нечего, как вышиванием заниматься. А магия тогда на что? Так что флаг вскоре был готов. И мы даже всей компанией сплавали настоящий в бухточке корабль, чтобы его поднять. Красиво получилось. И символично». «Предлагаю назвать корабль Лара-Эль», — заявил наш муж. Мы не возражали. Вот так и сидим на острове, отдыхаем. Солнце, песок, пальмы. Что еще нужно? Диму ничего. Правда, иногда нас Ларине специально дразнит, заявляя, что для полного счастья только рыжей эльфийки не хватает. Ничего, как-нибудь обойдется. Да еще и Нарин все рвется построить из шлюпки, которая побольше корабль, размером поменьше имеющегося, и плыть дальше. Вот ему на месте не сидится. Но гнома никто не слушает. Придется тогда и лошадей тут оставлять, и сокровища, и тот же пиратский корабль. Да и Нарин и сам бы свою долю не оставил. Это он просто от безделья мучается. Моему Диму тоже покоя не дает с этими ихними анекдотами. И вообще, всем уже надоел. Хорошо, хоть в трюмах пиво было, а то не знаю, что бы с ним делали. Кстати, о лошадях. Мы их тоже на остров переправили. С эльфийскими вообще проблем не возникло. Они сами по приказу через борт попрыгали. А вот с яичными пришлось повозиться. Но ничего, справились. Ну и с осликом тоже. Раз уж мы его через закрытые перевалы смогли перенести, то и на берег переправить сумели. Теперь все вместе на острове пасутся. Идиллия. Ларине, темная эльфийка. Я очень даже не против позагорать на этом островке. Совсем неплохая отсрочка. Как там в первом лесу сложится, неизвестно. А уж тут нас в любом случае никто искать не станет. Эльфы во всяком случае точно не будут. А вот пираты, скорее всего, наоборот. Но с этими мы легко справимся. Сначала сам остров как раз у пиратов и пришлось отвоевывать. Вообще-то это очень громко сказано – отвоевывать. Пираты вообще поступили очень глупо, оставив нам корабль, а сами переправившись на свой остров. И чего они, спрашивается, ожидали? До этого у них еще были пусть и слабые, но шансы. А после уже никаких. Да, испортили все оставшиеся шлюпки. Но починить их не было особо сложно. В плавание по морю на такое, разумеется, лучше не отправляться. А до острова совершенно запросто. Но на самом деле мы никуда переправляться и не собирались. Пока на острове остались морские разбойники. Просто следующей ночью я прыгнула за борт и выплыла на берег. Вадим сначала не хотел отпускать меня одну, но я его убедила, что это будет самым безопасным и надежным решением. Гилия тоже рвалась в помощницы. Но уж ее-то я точно не взяла. И если бы была необходима помощь, то, может быть, подумала бы о Светлой в качестве напарницы. Да и то далеко не в любом деле. Вышла на берег я сухой. Одно из заклинаний боевой магии. На мне был минимум одежды, а при себе имелись ножи и лук со стрелами. Вот для лука сухость и была очень важной. Но на этом и так уже лежало подобное заклинание. Алисиэль подарила Вадиму действительно один из лучших, за что ей большое спасибо. Пираты даже выставили наблюдателей, если их можно так назвать. Просто двое сидели у костра на берегу и ничего, кроме огня, не видели. Вот они-то и умерли первыми. Мой муж просил взять пленного для допроса, но важного пирата в ночной караул не поставят, так что насчет этих двоих я не сомневалась. С остальными тоже не было трудно. Только вот в результате на месте было только 24 трупа. И все простые матросы, как потом по этому поводу сказал Вадим. А утром они проснулись и обнаружили, что уже мертвые. Это он так неудачно шутит. Тут не проклятые земли. И покойники по утрам не поднимаются. Хотя и там такие глупые шутки не приветствуются. Но мы со Светлой уже почти привыкли. 24. Это плохо. Где еще 5? Причем явно главарей не хватает. Тех самых, из которых и нужно было взять пленника. Нет, я их совершенно не опасалась. Но пришлось ждать утра и ловить их по всему острову. Ну не по всему. Они все вместе ушли вглубь зарослей. И следы найти было совсем нетрудно, даже без магии. Да пираты даже и не пытались особо их скрыть, в моем понимании. Пусть и невидимая, но явно иногда используемая тропинка привела меня к скалам со входом в пещеру. Стоящий на страже пират умер первым, и то, что он действительно караулил, а не спал, его не спасло. Видимо, от оставшихся на берегу товарищей и охранял. Хотя пещеры и оказались почти лабиринтом, но добить находящихся внутри пиратов труда не составило. Выполняя просьбу Вадима, живьем я взяла только одного, хотя могла и всех, но не стала, чтобы потом с лишними не возиться. В центральной пещере была оборудована сокровищница. Там и оказались все наши вещи, которые пираты сочли достаточно ценными, чтобы украсть и увезти на остров. И не только наши, тут очень много чего еще было. На одном корабле столько точно не награбишь. Не копят же они добычу в течение многих поколений. На пиратов это точно не похоже. Значит, должен быть целый флот. И рано или поздно, но к нам приплывут нежелательные гости. Хорошо, что Вадим приказал оставить хотя бы одного из морских разбойников живым. Сама бы я просто не посчитала нужным тратить на какого-то человека время. Зато теперь будет о чем его расспросить.